Эпилог. Таисия. День свадьбы. Попытка третья. Надеюсь, финальная. Наши брачные игры непредсказуемы, и я, если честно, сама не знаю, чего ожидать от сегодняшнего торжества. На этот раз никаких посторонних людей. Мы решили собраться в уютном семейном кругу, чтобы не пришлось краснеть перед высокопоставленными гостями, если я опять захочу сбежать или Яру покажется скучной традиционная свадьба. Чужие осудят, а свои поймут и поддержат. От так называемых подружек из института, где я теперь учусь заочно, я тоже решила отказаться. Зато не ловлю на себе косые, порицающие взгляды, не выслушиваю критику по поводу внешности, не пытаюсь казаться той, кем я не являюсь. А еще нет звонков и сообщений от мамы. Наверное, это к лучшему. Без денег я ей не интересна. Как не нужна и Любочка, которую отец пытается забрать из детдома, куда ее определили органы опеки. Я переживаю, а он твердит, что все под контролем. И на свадьбе настоял, пока я не сильно округлилась. Сказал, что потом не до праздников будет. О болезни отцу думать некогда, он весь в заботах. Готовится стать отцом Любочки и дедом нашему с Яром малышу. Я наконец-то дома, в семье, где меня любят. «Снежинка наша нигде не давит?» Суетится вокруг меня пышная блондинка, похожая на Мерлин Монро. Она поправляет на мне свободное, легкое свадебное платье, заботливо касается выпирающего животика, подчеркнутого расклешенным от груди кроем, и посылает мне сияющую улыбку через отражение в зеркале. Это Слава, старшая сестра Яра и жена Арсения Высоцкого, который ласково называет ее «Булочкой». Когда я впервые увидела ее, то поняла, что такое прозвище муж ей дал за шикарные формы. Она необычная пара, но очень дружная. «Мне удобно», — улыбаюсь ей в ответ. «Прекрасно. В нашем положении это самое главное». Слава красноречиво поглаживает свой живот, и в этот момент в комнату без стука врывается Арсений с их старшей дочкой. «Все нормально», — неожиданно интересуется он. Главный босс, как зовет родственника Яр, напряженно кружит взглядом по помещению, находит меня и тут же расслабляется. Удовлетворенно кивнув, Арсений подхватывает белокурую малышку на руки и молча уходит. «Что это было?» Мы удивленно переглядываемся со Славой, синхронно пожимаем плечами и возвращаемся к зеркалу. Она колдует над моей прической, бережно собирает и закалывает бесцветные пряди, которым удалось вернуть натуральный цвет, и восхищенно щебечет. «Ты такая красивая, Тая! Необычная, как фея из сказки!» Она ласково проводит рукой по моим волосам, расчесывая их пальцами. «Сашенька, подай фату». Не оборачиваясь, требовательно выставляет ладонь. Дергает пальцами нетерпеливо, а в ответ никакой реакции. Лишь спустя время доносится усталое пыхтение. Сейчас, только руки помою». С набитым ртом бубнит миниатюрная рыжая девушка, устроившаяся в кресле. Икнув, она виновато косится на пустую тарелку в своих руках, тяжело вздыхает. «Не заметила, как все канапе для фуршета слопала. Сбегаю на кухню, еще принесу». «Куда в тебя столько влезает?» — смеется Слава. «Это не в меня, а в него!» Забавно фырчит Саша, выпячивая внушительный живот, который на фоне ее щуплой фигурки выглядит необъятным. «Кажется, я еще одного ресторанного критика выращиваю, а они пожрать любят. По мужу знаю». Александра — жена Олега, старшего брата Высоцкого, и сестра того самого юриста Петра Славина, который помогал нам с Яром. Она глубоко беременна, буквально через несколько недель готовится родить любимому еще одного сынишку и сделать его многодетным отцом. У них уже растут мальчик и девочка, однако они не собираются останавливаться. В ожидании даты родов крошечная низкорослая Сашка сметает все со стола, опустошает полки холодильника и не может насытиться. Шутку она винит во всех бедах своего мужа. «Сашенька, давай помогу». Из ниоткуда появляется Олег, забирает у жены тарелки. Как бы невзначай, старший Высоцкий вслед за младшим высматривает меня, внимательно изучает с ног до головы, будто подробный отчет для кого-то готовит, и кивает сам себе. «Нормально у вас все? Бросает строго. Мы втроем хаотично качаем головами, никто из нас не понимает, что происходит. Паломничество не прекращается. К нам заглядывают все по очереди. Тетушка Яра, его отец, Петр, Тихон, даже Гайка прибегает меня проведать, благо без Саныча. Когда дверь в очередной раз открывается и порог переступает мой папа с дежурным вопросом «Как ты, дочка, нормально?», я не выдерживаю. «Стоять! Признавайся, пап, вас всех Яр ко мне присылает? Боится, что сбегу?» Мнется он, потирая затылок. Взрослый мужчина, почти дед, а ведет себя как мальчишка. Ети плохо на него влияет. Передай, что если он продолжит в том же духе, тогда бежать придется ему. Рычу, угрожающе подбирая длинный подол платья. Беременная, я себя не контролирую. Отец усмехается по-доброму, берет меня за плечи и успокаивающе поглаживает. Я же шумно пыхчу, как паровоз. «Таечка, не кипятись. Ярослав волнуется», — уговаривает меня ласково, и я постепенно смягчаюсь. С родителями в гостиной общается, а сам как на иголках. «Передай ему, что я его люблю», — бубню с легкой улыбкой на губах. «Только пусть он меня не злит. Мне нервничать нельзя». «Так и передам». Поцеловав меня в лоб, папа спускается на первый этаж. Некоторое время нас больше никто не тревожит, опасаясь гнева беременной невесты. «Вашей маме я не понравилась», — тихонько жалуюсь Славе. «На предыдущей свадьбе она меня не приняла, а на этой даже не поздоровалась. Наверное, причина в моем альбинизме». «Ей никто не нравится», — закатывает глаза. «Даже я, ее родная дочь. Так что не заморачивайся. Плюнь и разотри. Главное, что мой брат от тебя без ума. Я так за вас рада, красавцы». Надев мне на голову фату и закрепив ее шпильками, Слава разворачивает меня к себе лицом и крепко по-сестрински обнимает. Растрогавшись, к нам присоединяется рыжая Сашка. Слишком много беременных женщин с пляшущими гормонами в одном замкнутом пространстве. Поплакав немного то ли от грусти, то ли от радости, то ли просто так, для порядка мы решаем, что пора отправляться в ресторан. Свадьбе быть. На этот раз надо довести дело до конца. В стеклянном иглу ресторана разливается классическая музыка. Я медленно иду к алтарю под руку с отцом, вцепившись в него, как в спасательный круг. Дико нервничаю. У свадебной арки меня ждет Яр, ласкает взглядом и тепло улыбается. На собственной свадьбе он выглядит небрежно, руки в карманах брюк, белая рубашка по-хулигански расстегнута на груди, пиджака нет, так как ему в нем некомфортно. Спасибо, хоть не в лыжном костюме. Укоризненно бубню, встав рядом с мужем. «Я вообще-то старался для тебя, но если попросишь, можем повторить первый сценарий с дресс-кодом». Он издает хриплый нервный смешок и целует меня в щеку. «Ты прекрасна, Таюша. Я всегда рад тебя украсть». «Нет, сегодня моя очередь», — лепечу тихо. Ведущая начинает пафосную речь, однако я ее не слушаю. Меня трясет от паники, взгляд мечется по иглу. Я жду подвоха. Сейчас или террористы ворвутся в зал, или лавина сойдет с горы, или стеклянный купол обвалится. Я готова к чему угодно, только не к нормальной свадьбе. «Согласна ли вы, невеста?» «Да-да-да», — повторяю судорожно. Яр смеется надо мной. «Прошу ответить вас, жених». Я хватаю его за руку, впиваюсь ногтями в грубую ладонь, и он, поморщившись, сплетает наши пальцы. «Конечно», — произносит бархатным тоном. Я выдыхаю с облегчением, гости тоже. Зал взрывается одобрительными возгласами и громом аплодисментов. Кто-то командует «Горько», кажется, моя бабушка. Остальные подхватывают эту устаревшую дань традициям. «Неужели мы прошли этот квест?» — шепчу Яру в губы. Сам в шоке. Улыбнувшись, он целует меня на глазах у толпы. Страстно, по-хозяйски, с любовью. Я растворяюсь в наших чувствах. Мы кружимся в первом танце жениха и невесты, смеемся, обнимаемся, принимаем поздравления, снова целуемся. Нас закручивает в калейдоскопе семейного счастья. Настоящие супруги. Вместе навсегда. В вечной мерзлоте Магадана. Но меня больше не пугает моя пожизненная ссылка. Рядом с Яром горит лед, плавится снег, а температура зашкаливает в самые лютые морозы. Между нами в любое время года жаркое лето. По традиции я бросаю букет, но почему-то попадаю в папу, невозмутимо сидящего за столом. Он ловит цветы, недоуменно крутит в руках, вопросительно смотрит на меня. «Я давно говорю, жениться вам надо, батя», — хохочет Яр. «Дочка маленькая скоро будет, а теперь мать ей надо, чтобы полный комплект был». «Может, и женюсь», — задумчиво ворчит отец, оставив букет на столе рядом с собой. Время в кругу семьи пролетает весело и незаметно. На небе над нашим иглу-рестораном появляются первые звезды, и я тайком отправляю сообщение Тихону. «Что-то случилось, Таюш? Вскидывается Яр, почуяв неладное. Стоит признать, интуиция у моего мужа работает безупречно. Видимо, я натренировала его своими побегами. Меня подташнивает. Делаю мученическое выражение лица. Давай выйдем на свежий воздух. Не дожидаясь ответа, я беру супруга за руку, веду его по усыпанной лепестками роз дорожке, как когда-то он тащил меня на выход. По пути подмигиваю папе. Он в курсе и одобряет мою затею. Настала очередь Яра побыть в неведении. «Таюш, оденься!» — по привычке заботится обо мне муж. «Нам холодно не будет», — заверяю его, накинув короткую шубку на плечи. Возле ресторана припаркован черный патриот, за рулем которого терпеливо ждет Тихон. Увидев меня, жестом показывает, что все идет по плану. Киваю ему в знак благодарности. «Не понял», — выгибает бровь Яр, растерянно изучая машину. «Что ты делаешь, Таюш?» «Я тебя похищаю», — кокетливо подмигиваю опешившему мужу, целую его в губы, а потом нагло толкаю в салон автомобиля. Мы останавливаемся посреди снежной тайги, напротив иглу, где провели нашу первую брачную ночь. Здесь мы были по-настоящему близки. Это место стало особенным для нас обоих. «Совет да любовь!» — гаркает Тихон, высунувшись из окна, после чего сразу бьет по газам, срываясь с места и оставляя нас одних в темноте. «В баню тебе нельзя», — предупреждает Яр, накрывая огромной ладонью мой живот. «Генератор запущен? Иглу прогрели?» «Тихон помог мне все подготовить. Не суетись, мой тиран!» Игриво поддеваю его. «Идем». Под куполом тепло, вокруг постели расставлены свечи, на тумбочке раскрытая папка, за которую Яр цепляется взглядом. Он узнает чертежи иглу отеля незамедлительно, яростно сопит и хмурится. «Я же сказал, что не буду этим заниматься», — рявкает упрямо. «Тш, помоги». Разворачиваюсь к нему спиной, рваное сбивчивое дыхание обжигает затылок, пока муж расстегивает молнию на моем платье. Белоснежная ткань падает к нашим ногам. «Я буду, но тебе придется мне помочь». Невозмутимо продолжаю разговор, в то время как Яр забывает, как дышать, и теряет ориентиры. «Я девочка слабая и наивная, так что меня любой обмануть может, и я беременна». «А беременным отказывать нельзя». Не прикрываясь, я сажусь на край постели в кружевном белье и чулках. Муж пожирает меня взглядом, а я закидываю ногу на ногу и кладу себе на колени проект «Иглу отеля». Неторопливо листаю его, хотя успела выучить наизусть. Яр психанул после моего побега, остановил строительство и вернул деньги отцу. С того момента я чувствую себя виноватой и хочу все исправить. «Ты откровенно мной манипулируешь, Таюш». С трудом хрипит он, расстегивая рубашку и проталкивая ком в горле. Вижу, как дергается его кадык, как напрягается все тело, как темнеет взгляд. «Яр, мы не можем похоронить твою мечту». «Да плевать мне!» Садится рядом, проминая матрас своим весом. Цели изменились. «Жаль», — надуваю губы, перебирая бумаги. Веду пальцем по чертежам. «Дело в том, что отец так и не смог закрыть проект, когда ты потребовал разорвать контракт. У него рука не поднялась все разрушить. Он временно заморозил его, а недавно назначил меня ответственной. На правах твоей жены я все изучила и подписала с ним дополнительный договор. Подрядчик ждет сигнала, чтобы продолжить. Теперь мне нужен помощник, чтобы все это построить. Одна я не справлюсь. Разве ты бросишь меня на произвол судьбы, Яр?» Ласково мурлычу, прильнув к нему. «Какая же ты хитрая!» — цыкает муж, но постепенно сдается. «Как с тобой бороться?» Я откидываюсь назад на подушке, тяну Яра за собой, улыбнувшись, опускаю его ладонь на свой живот. «Зачем? Меня любить надо». Помедлив, муж все-таки покорно кивает, а затем наклоняется ко мне, чтобы поцеловать. «Хорошо, ты победил, Таюш. Я построю этот отель для тебя и назову Снежная королева». Заканчиваем в унисон. Мечты должны сбываться, и в нашей семье мы будем исполнять их вместе. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читали Александр Нижегородова и Валерий Толков.